Людям надо так много дать, но еще так мало подготовлены. Что же подготовит их к моменту прихода? Жизнь. Не только вас, но и всех. Жизнь готовит к этому планетному событию. Дух человеческий метется в муках рождения нового сознания. В напряжении все. Серединного пути нет. Выход в том, чтобы отойти к полюсу света или полюсу мрака. Борьба напряжена до предела. Беззаботности нет, даже на лицах подростков. Чует каждое сердце последний акт драмы планетной и реагирует тяжко, хотя и не отдает себе ясного отчета в происходящем. Тем, кто отдает, тем тяжко вдвойне. Все несут бремя близости сроков. Знание не облегчает пути, ибо тяжесть креста возрастает с подъемом. Где же и в чем решение? Решение в том, чтобы идти и идти, вперед и вперед, не замедляя шага и не изменяя направления. Идущий дойдет. Идут все, хотят они этого или нет, но куда? Путь неизбежен во тьму или к свету. Знающий к свету идет и дойдет непреложно, ибо в луче. И все же надо все силы собрать, чтобы не уклониться. И если что-то не удается, тысячу раз повторить усилия. Преодолевший себя достигает. Первый признак успеха и ручательство победы в том, что ничто, никакие неудачи уже не в состоянии остановить все новых и новых усилий, добиться поставленной цели. Каждый день приносит тогда новый импульс энергий, устремляющих дух по пути. Я говорю, хотящий дойдет.